День без конца и без края. Киноповесть. Часть первая. Селекционный участок одной из опытных станций в Сибири. 2-3 приземистых и длинных дома в окружении мелких стелющихся яблонь и вишен. Заборик из белого штакетника, да открытая метеоплощадка с флюгером и с невысоким настилом для приборов, похожим на ветхую трибуну. Возле штакетника остановился газик. Из него вышла молодая женщина и крикнула в растворенное окно. «Мама, где ты?» В окне появилась постная сухая личность. Старик, лет 70. Он строго поглядел на приехавшую, но, узнав ее, сразу подобрел. «Ты откуда, Наташа?» «Из Ботана». «А где мама?» «Да здесь она, на ближней делянке», — сказал старик. Наташа бегом огибает дом и вот, раскрыв руки, бежит навстречу матери, стоящей в колосках с пинцетом в руке. Обнялись. «Здравствуй, мама. Здравствуй, здравствуй, дочь. Ты чего такая взволнованная? Сегодня же вечер. Твой вечер. Ах, ну да. Юбилей». Улыбается Мария Ивановна. «За уши таскать дуру старую. Я за тобой прилетела. Самолет через час уходит. Ты уж лети. Сама там хозяйничай. А я к вечеру подъеду». «Да ты что? Собственному празднику не рада?» «Я-то рада». Она смотрит на подходящих к ней баб, напарниц ее. Их 5. «Но есть дело поважнее юбилея. Летите, Мария Ивановна, летите!» Разноголосо загомонили бабы. «Мы тут и без вас до темна постараемся. А то 70 лет не каждый день бывает. Летите!» «Нет, нет, нет, бабы. Пока я буду веселиться, нас с вами закроют и распустят». «Как закроют?» «А вот так. Одним наши цеха понадобились под конторы, а другие экономию наводят, где, мол, невыгодно держать отдельный селекционный участок. Надо объединить его с Тургинской станцией». «Да наш за 1000 верст. Питомники туда не перекинешь?» «Они ж пропадут», — загомонили бабы. «А им ничто? Они их ведь не закладывали? Они экономию наводят». «Но, мама, Северин же обещал не трогать вас. Приехали из области. Сегодня в 12 совещаний в горкоме. Будут решать судьбу нашу». «Ладно, не сдается Наташа. Я упрошу пилота, он задержится. Только ты из горкома, давай прямо на аэродром». «Нет, Наталья», — твердо отвечает Мария Ивановна. «Я в Черный Яр, в Высокое съезжу, на могилу к отцу». «Но, мама, это ж далеко. Такой крюк делать... Ну, подумаешь, 200 километров. К вечеру приеду. Не беспокойся. А вы, бабы, трудитесь. После обеда помощников вам пришлю». Обняв дочь, она двинулась с поля. «Петя, у тебя все готово?» — спросила у шофера газика Мария Ивановна. «Минут через 10 поедем». «Все в порядке, Мария Ивановна». Из дома вышел давешний сухонький старичок. В руках у него стопка журналов, газет, букет полевых цветов. «Маша, Я слыхал, ты к Ивану Николаевичу завернуть хочешь? Хочу. Положи ему на могилу от меня. Старик подал ей цветы. А это тебе. Он положил на выносной столик газеты и журналы. Целый месяц собирал. Это все о тебе и об Иване Николаевиче, говорил старик, перебирая газеты и журналы с портретами Марии Ивановны. Мама, у тебя лицо усталое. Ты когда встала? Спросила Наташа. Встала. Ха! Ты спроси у нее, когда она ложилась, проворчал старик. Последние ночи почти не спит. С тем надо, тем на поле. Даже почту не трогала. Ничего, ничего. Пустяки, ответила Мария Ивановна. Вот поеду и все прочту. Газеты веером ложились на столик, все открытые на нужной странице. И смотрела с них Мария Ивановна, все тоже утомленное, спокойное и хмурое лицо. А над этими портретами газетные заголовки, броскими шапками, сибирский селекционер, народный агроном республики, создателю знаменитой тверди неполегаемой сибирской пшеницы 70 лет, присвоение доктора наук без защиты диссертации. А потом рядом на тот же столик легли два журнала, открытые где-то на середине. Но на этих страницах была иная фотография. Дерзко и строго глядел пожилой господин с высокими залысинами, с пышными темными усами, с седеющей бородой. И заглавие «Столетие со дня рождения пионера сибирской селекции». И еще статья «Иван Твердохлебов. Ученый и гражданин». «Вот вы и встретились», — говорил старик, радостно поглядывая на Марию Ивановну. «Спасибо». Она с чувством пожала ему руку. «Да, вот еще телеграммы». Он вынул из кармана пачку телеграмм. Выбрал одну из них. «И ты знаешь, от кого есть?» «От Лясоты». «От Лясоты?» «С чего бы это?» — удивилась Мария Ивановна. «Время подошло такое, Мария Ивановна. Время обнимать и время уклоняться от объятий», — лукаво сказал старик. «Кстати, ведь вы с ним одного выпуска». «Нет. Когда я училась, он был аспирантом». «Где?» «Там же, в Петровской академии». По пустынной лиственничной аллее Тимирязевской академии бесшумно катится, словно плывет по воздуху, крылатая пролетка. Вожжи в свободном провисе покачиваются над облучком. Их никто не держит. Кучера нет. Седок с кожаной подушки безмолвно смотрит на нас. Мы узнаем в нем знакомого по фотографии Ивана Николаевича Твердохлебова. А чуть поодаль, посреди лиственничной аллеи, стоит тот самый столик с газетами, возле которого Мария Ивановна одна. Твердохлебов оглядывается, вынимает из кармана жилетки серебряные часы, открывает крышку, произносит: «Маша, тебе пора». Мария Ивановна хочет что-то сказать ему, жестом задержать его, остановить, но пролетка медленно удаляется, растворяясь в трепетно-зыбкой куще. Мария Ивановна как бы машинально кинулась за пролеткой и вдруг очутилась в людной многоярусной аудитории, где возбужденно спорили Макарьев и Лясота. «Дети продолжают жизнь, заложенную ранее в их родителях», — говорит Макарьев. «Ибо и дети, и родители являются продуктом одного и того же наследственного вещества. Это схоластика! Средневековая ложь!» — кричит Лясота. «Мы поломаем вашу мистическую наследственность и будем управлять ею в интересах нашего хозяйства и общества. Вам не хватит жизни для этого. Мы начнем, а дети завершат». К счастью, у горбатых родителей рождаются нормальные дети. «Овес рождается от овса, а пес от пса!» — крикнул кто-то из студентов, и аудитория загрохотала. «Когда это было?» — спросил тот самый старик. «Всю жизнь так было», — ответила Мария Ивановна. «Что, всю жизнь Лясота был аспирантом? Маш, ты о чем говоришь?» Мария Ивановна и в самом деле как бы очнулась, смотрит с удивлением на старика. Она все еще стоит возле столика. Рука ее по привычке перебирает журналы, газеты. «Ты меня совсем не слушаешь», — продолжал старик. «Здорова ли ты?» «О, я как старая лошадь. Вроде бы стоя задремала», — усмехнулась Мария Ивановна и другим голосом. «Наташа, где ты?» «Тут я», — донеслось из дому. «Плащ твой ищу. Он на вешалке. За шкафом. Не забудь мою сумку на столе. В ней часы», — крикнула Мария Ивановна и старику. «Спасибо, друг мой. До свидания». Мария Ивановна забрала газеты и журналы и направилась к машине. Наташа тем временем вынесла ей из дому плащ и портфель. Мария Ивановна раскрыла портфель-сумку, достала серебряные часы-луковицу, те же самые, отцовские. Раскрыла крышку. Было ровно 8 утра. «Послушай еще, часы тикают». «Ну, мы поехали». Она села в машину, махнула рукой, и газик сорвался с места. Мария Ивановна смотрит сквозь лобовое стекло на убегающую дорогу, на пшеничные поля, и произносит про себя: «Овес от овса, а пес от пса». «А я вам говорю, наша наука оторвана от практики. Она преклоняется перед стойкостью видов и забывает о конкуренции», — звенит высокий голос Лясоты. Стоит он за трибуной. Сбоку стол с президиумом. В зале полно народу, не студентов, а пожилых людей, председателей колхозов, агрономов, партработников. Среди них мы видим Марию Ивановну. Идет областное совещание. «Биология — не капиталистический рынок!» — крикнула Мария Ивановна. «Вы отрицаете основное положение генетики. Ваша генетика — предрассудок, и притом буржуазный. Нам каждый год надо пахать и сеять. Весной мы с севом запаздываем. Наука должна помогать, как справиться с этой задачей. Вот мы и предлагаем. Давайте сеять осенью. Некоторые так называемые ученые поучают нас, мол, нет стойких озимых сортов. А мы им говорим: обойдемся и теми, что есть. И более того,

Я решительно отказываюсь подписать такой документ. Ну, хорошо. Обойдемся без вас. Раздраженно бросил ему Лесота и массивному. Василий Михайлович, поручите это Колотову. Он исполнит аккуратно. На краю обширного клеверного поля урчит трактор с трехлемешным плугом. К нему по целине подъезжает газик. Тракторист, заметив машину, вылез из кабины. Колотов, приоткрыв дверцу, кричит ему из газика. «Чего ты волынишь? Начинай! Так, Семен Семенович, клеверище больно богатый, а? Как-то не знаю. Чего не знаешь? Пахать разучился? Да с какого бока начинать, то есть? Заваливай прямо отсюда!» Колотов вылез из машины, вошел в хромовых сапогах в клеверище, потоптался. «Давай! Приканчивай эту кабинетную науку!» Несмотря на осеннюю пору, клевер стоял молодым, зеленым, ровным, как бархат. Тракторист взлез на сиденье, двинул рычагом управления. Трактор всхрапнул, как норовистая лошадь, крутнулся на месте и, опустив в землю черные плуги, ходко двинулся по зеленому полю. «Вот так!» — ухмыльнулся Колотов, глядя на развалистую черную полосу, словно траурной прошлой, отбившую зеленое поле клеверища. Между тем, от дальнего строения опытной станции бежала на клевер Мария Ивановна. Она часто спотыкалась, размахивала руками, что-то кричала. Когда она подбежала к Колотову, трактор уже сделал разворот и приближался вторым ходом. «Стойте! Что вы делаете, варвары!» — кричала она. «Нет, это вы варвары. А мы искореняем предрассудки от науки», — сказал Колотов. — Так будет точнее, товарищ Твердохлебова. Вы бандиты, разбойники. Ну, знаете, поосторожнее. Все-таки я при исполнении служебных обязанностей. Вы не имеете права. Имеем. Все права наши. Вот, приказ подписан. Колотов вынул из кармана бумагу и протянул ей. Мария Ивановна не стала читать. Она бросилась навстречу трактору. «Стой! Остановитесь!» Поднимая руки, кричала она. Тракторист, с опаской выглядывая из кабины, правил прямо на Марию Ивановну. Она так и остановилась с поднятыми руками, с округленными от негодования и ужаса глазами. Но трактор черной глыбой наезжал на нее, заслоняя небо. «Дави, мерзавец!» Вдруг Мария Ивановна упала ничком в борозду навстречу трактору. Тракторист простынно побелел, резко потянул рычаги и с трудом остановил гусеницы перед лежащей Марией Ивановной. Потом, как-то неестественно задирая ноги, он вылез из кабины и бросился бежать. Мария Ивановна все еще лежала ничком в черной борозде. Лежала недвижно, и только плечи ее вздрагивали от глухого рыдания. Колотов, не сводя с нее глаз, пятился задом к машине, нащупал дрожащей рукой дверцу, юркнул в нее, как в нору. «Гони!»